Хусюань дождалась. Недопёсок, пригревшись у порога, давно успел задремать и теперь посапывал и похрапывал, ухмыляясь во сне. Снилось ему, надо сказать, что Хуфэйцинь ожерельем из сушеных мышей награждает его за военные подвиги, коих недопёсок во сне совершил не меньше 2 дюжин. У него даже слюнки потекли, и он зашамкал, зачавкал во сне. Хусюань поначалу продолжала делать пилюли и порошки, но руки ее двигались все медленнее, а потом она и вовсе остановилась, сквозным взглядом глядя на догоравшую в миске с пеплом палочку благовоний. 6-я. Она машинально пошарила по столу, нащупала еще одну и воткнула в пепел, испещренный огарками предыдущих. Должно быть, прошло уже несколько часов. Окно в павильоне было распахнуто, и Хусюань беспрестанно прислушивалась. Конечно, поместье Ху расположено достаточно далеко от границ мира демонов, где развернулись военные действия. Но она полагала, что какие-то звуки должны доноситься и досюда. Грохот сражения, к примеру. Но она слышала лишь тявканье лис слуг, возбужденных происходящим за стенами поместья. А еще она полагала, в поместье вот-вот должны начать приносить раненых в сражении демонов. И вся извелась в ожидании. Крики лис слуг должны были возвестить об этом. Но они лишь продолжали перетявкиваться, как и в любой обычный день до этого. И это было странно. Прошло уже несколько часов. Непременно должны быть раненые. Это ведь самая настоящая война. Или небожители не оставляют раненых и добивают их, потому никого и не приносят в поместье Ху. Челюсти Хусюань двинулись, зубы заскрипели друг от друга. Неизвестность в ожидании хуже всего. Вот уже и 7-я палочка догорела. Хусюань пошарила по столу, но пальцы ее ничего не нашли. Она опустила глаза, посмотрела на столешницу. Она перепутала все травы и коренья, машинально перебирая их, пока вслушивалась в голоса поместья. Благовонных палочек среди разрозненных, яролашных кучек не было. Хусюань поднялась, подошла к стеллажам и стала искать коробку с благовониями. Она должна быть где-то здесь. Она всегда загодя пополняет запасы. Коробка отыскалась далеко в углу. Хусюань сняла ее с полки и понесла обратно к столу, машинально потряхивая ее и слушая, как перекатываются внутри палочки благовоний. Поскольку она беспрестанно прислушивалась, она сразу услышала быстрые шаги, направлявшиеся к ее павильону. Сердце затрепетало. Вот оно началось. Пока других лис нет, Хусюань осталась в поместье за старшую. Именно к ней направят гонца с известием о ходе войны. Победа или поражение. Кто ранен или убит. Она узнает обо всем первой. Пальцы ее задрожали и сжались на коробке так, что по ней пошли трещины. Шаги все приближались. Хусюань была настолько взвинчена, что не узнала легкую поступь, которую в другое время ни с какой другой не перепутала бы. Дверь распахнулась. Если бы Лао Лун сразу шагнул внутрь, он споткнулся бы о распластанного у порога недопёска. Но у него была драконья реакция, поэтому он легко перепрыгнул через пушистую ловушку и чуть раскинул руки в сторону, пытаясь удержать равновесие. «Вот засада!» — негромко ругнулся Лао Лун, и не подозревая, что это именно засада и есть. Коробка выпала из рук Хусюань, палочки благовоний раскатились по столу. «Сюань?» — беспокойно позвал Лао Лун, видя, что Хусюань при виде него впала в лисий ступор. У лисьих демонов такое случалось иногда, если они были испуганы, поражены или обескуражены. Правда, Лао Лун прежде никогда не видел, чтобы и Хусюань... Хусюань перелетела через стол, как птица, буквально бросаясь Лао Луну на шею. «Лисьи боги, Лун Ван!» — прохрипела она каким-то чужим голосом. Лао Луну, признаться, такое приветствие очень даже понравилось. Губы Хусюань горячие и жадные, обсыпали его лицо поцелуями. Он довольно жмурился и не замечал, что когти Хусюань впились ему в виски. От волнения Хусюань забыла их спрятать. «Ты ранен, Лун Ван?» Опомнившись, воскликнула Хусюань и стала беспорядочно шарить пальцами по телу Лао Луна. Его удовольствие. «Я? Ранен? Глупости!» — фыркнул Лао Лун. «Раненые? Раненых уже начали доставлять?» Хусюань схватила Лао Луна за плечи, опять забыв спрятать когти. «Раненых?» — растерянно переспросил Лао Лун. «Каких раненых?» Хусюань издала потрясенный стон. «Значит, все убиты!» Лао Лун уставился на Хусюань. Свою ошибку он осознал не сразу, а когда понял, то поспешил сказать. «Нет ни убитых, ни раненых. Во всяком случае, со стороны демонов». Кусюань широко раскрыла глаза на эту новость. «Так война...» «Закончилась», — успокоил ее Лаолун. Кусюань издала невнятный звук и ткнулась лбом Лаолуну в грудь. Лаолун подхватил ее на руки и плюхнулся на пол, усаживая Хусюань к себе на колени. «Расскажи мне все», — потребовала Хусюань. Лаолун рассказал. Хусюань слушала, покусывая губы. Недопёсок шевельнулся и открыл глаза, едва Лаолун произнес имя Хуфэйциня. «Шисюн!» — дурным голосом завопил он, вскакивая на все четыре лапы. Благо, дверь осталась приоткрыта, иначе бы недопёсок расшиб себе лоб. «Со всех лап помчался», — хмыкнул Лаолун. «Кажется, я знаю, кто любит Хушеня больше всех». «А Фэй», — сдавленно сказала Хусюань. «Вытерпел все это ради нас, демонов. Нужно осмотреть его. Немедленно. Такие серьезные раны. Где он?» «Тут такое дело», — смутился Лаолун. «Вообще-то Хушень вернулся в Небесный дворец в качестве Небесного императора». «Что?» «Он вернется», — поспешил успокоить ее Лаолун. «Однажды». «Ох, бедный Авэй». Хусюань вдруг вздрогнула всем телом и вперила разом опустевший взгляд в Лаолуна. «Что такое?» — встревожился Лаолун. «И ты теперь тоже вернешься на небеса?» — выдохнула Хусюань. Лаолун попытался сдержаться, но не смог, и расплылся в широченной улыбке. «Нет», — сказал он певуче, — «зачем мне туда возвращаться? Но ведь ты царь небесных зверей. Небеса — твой дом». «На что мне небеса, если там нет тебя?» — возразил Лаолун, и Хусюань раскраснелась от этих слов. «К тому же я перепоручил небесных зверей Хушеню. Ему они нужнее, а я телепатически связан с каждым из них, так что всегда буду знать, что происходит и есть ли необходимость вмешиваться». «Я гляжу», — сдержав улыбку, заметила Хусюань. «Как правитель ты весьма безответственен». «Даже не представляешь, насколько», — ухмыльнулся Лаолун.